Глава 27. Громов. «Не успел ответить. Перенаберешь? Голос Леры пробирается в уши, как через вату. «А?» — перевожу на нее взгляд. «Громов, тебе папа звонит. Ты говорил, что вы не общаетесь. Надо перезвонить. Наверное, если ты хочешь». Произносит она медленно, почти по слогам, утрамбовывая в мою голову слова, будто для маленького ребенка. Я и правда что-то такое сболтнул, когда мы ее машину потеряли. Нужно было как-то отвлечь, рассказать что-то. Не про похождения же свои по бабам трепаться. Или про то, как с Айсом зависаем обычно. Вот и болтал про папашу. И не заметил, как душу наизнанку выворачивать стал. Еле заткнулся. А она слушала и глазищами своими карими смотрела. Да так, словно все понимала. Вопросы задавала и... Блин, я чувствовала, что не для галочки она это делает. Не для того, чтобы беседу поддержать. Ей действительно было интересно. Ага, надо перезвонить. Меня немного колбасит от эмоционального шторма. Я этого чёртова звонка ждал больше 8 месяцев. И секса с Лерой ждал. Чуток поменьше, правда, но по ощущениям в переполненных яйцах дольше на целую вечность. И не знаю, что выбрать. Уйти, чтобы перезвонить бате, или остаться рядом с Ясной и найти покой и удовлетворение в ее объятиях. «Чего думаешь? На!» Она вкладывает телефон мне в руку и разворачивает за плечи, подталкивая к выходу. «Иди к озеру, там никто не помешает. Только смотри, не утони там в темноте». «А ты что делать будешь?» — спрашиваю я, обернувшись. На плече у Ясной висит махровое полотенце. На кровати валяется скомканный черный купальник с длинными завязками. Шумно сглатываю, переводя взгляд на девчонку. Я бы хотел самолично завязать на ней эти шнурки, а через секунду содрать и посмотреть, что под ним скрывается. «Могу тебя подождать», — отвечает она, немного покраснев. «Подожди, я быстро». Телефон вновь начинает вибрировать. «Отец». «Наверное, что-то срочное. Иди уже, Громов. Я никуда не денусь, обещаю». В подтверждение своих слов Лера садится на кровать и складывает руки на груди, всем своим видом показывая, что не сдвинется с этого места. И смотрит на меня так, что сердце замирает от восторга и пускается вскачь, как у сопливого пацана, впервые увидевшего голую девчонку. А ведь Ясная полностью одета. Я ее обожаю. Быстро чмокнув Леру в губы, разворачиваюсь и чуть ли не кубарем спускаюсь с лестницы. Пальцы не слушаются, когда тяну зеленую полоску принятия вызова. И не знаю, чего боюсь больше. Услышать голос отца или услышать не его голос. Внутренности холодеют. «Да». Мой голос звучит хрипло. «Здравствуй, сын». Выскакиваю на улицу без бомбера и шапки. Ветер пронизывает до костей и обжигает лицо. Дождь давно закончился. Влажная земля пружинит под кроссовками. Иду к озеру. Освещенная территория остается за спиной. «Привет, пап». «Я не помешал? Поздно уже». «Нет, я не в городе. Уехал на выходные». «С друзьями?» «С девушкой и ее семьей. В трубке слышится тихий скрипучий смех, такой, будто отец миллион лет не смеялся. За грудиной тянет. Останавливаюсь, углядываясь во тьму. «Неожиданно. Все серьезно? «У меня с ней настолько все серьезно, что еще даже ничего не было. Я боюсь неправильно дышать в ее присутствии. Лишь бы не спугнуть и не сделать что-то не так. Мы друзья. Она мне нравится». «А ты ей?» «Очень надеюсь, что и я ей тоже. Странно обсуждать это с отцом. Мы никогда раньше не касались сердечных дел. Он постоянно зависал на работе, дома почти не появлялся. Я помню несколько эпизодов из детства, когда он вырвался в отпуск и ездил со мной и матерью за границу. Но даже там они умудрялись пособачиться. Наблюдая сейчас перед глазами семью Ясных, я понимаю, что моя собственная семья изначально была неправильной, сломанной. Всем было дело только до себя. Я еще в подростковом возрасте принял, что матери на меня плевать, а отец привык свое отсутствие и внимание компенсировать дорогими подарками и деньгами. Но когда чуть его не потерял, когда нам позвонили из больницы, и я помчался туда с тусовки Айса, в моем мозгу что-то перестроилось. Я испугался, что потеряю отца. Испугался смерти, когда она оказалась так близко. Испугался и начал дурить, когда отец закрылся от семьи. Это хорошо. На учебу не вернулся? Пока нет. Произношу это и спешно меняю тему разговора. Как твои дела, когда возвращаешься? Насчет этого, Матвей. Я принял решение развестись с твоей матерью. Думаю, она уже поставила тебя в известность. Да, сказала. Я понимаю, что ты уже не маленький мальчик и являешься хозяином своей жизни. Поэтому буду говорить честно. Прогнозы мои не очень хорошие. Провели несколько операций, но ноги не слушаются. Остается очень маленькая вероятность того, что я когда-нибудь вновь буду ходить. Но пока она есть, я стану за нее цепляться и делать все, что для этого требуется. На лечение нужны деньги. Я никому не хочу быть обузой. Ты не обуза. Я звонил тебе. Я хотел приехать. Ты мой отец. А ты мой сын, Матвей. И у тебя впереди вся жизнь. Не дури и возьмись за голову. Не просри эту самую жизнь. Вернись на учебу. Я плачу тебе ее. Квартира останется за тобой. Дом придется продать, машины тоже. Матери твоей останется квартира в центре. Да и ее драгоценностей хватит на небольшой домик в Греции. Бедствовать вы не будете. Но на этом все. Дальше каждый сам по себе. Нам лучше пойти отдельными дорогами. Я устал, Матвей. Брак с твоей матерью изначально являлся ошибкой. Мы не узнали друг друга. Сошли слишком быстро. А потом появился ты. Это, пожалуй, единственное хорошее, что остается от этого союза. Следовало развестись раньше. Намного раньше. Тогда бы и у меня, и у нее еще была бы возможность стать по-настоящему счастливыми. Теперь у меня много свободного времени, и я постоянно думаю об этом. Заканчивает свою исповедь отец. Я понимаю, что он долго держал это в себе, и ему нужно было выговориться. Только я немного не такого разговора ожидал в течение этих 8 месяцев. Повисает тишина. Я слышу его дыхание и перевариваю услышанные слова. Ничего нового он мне не сказал, но менее больно от осознания полного распада семьи Громовых не становится. Я останусь один. Он будет дальше лечиться. Мать неплохо устроилась со своим любовником. А я сам по себе. Не самый плохой расклад, к которому я уже успел привыкнуть. Но почему-то на душе так паршиво. Я тебя понял. Матвей, тебе 20 лет. Не загоняй себя раньше времени в гроб. Я и не собираюсь. Громко хмыкаю. Все отлично, отец. От квартиры не откажусь. Бомжом становиться действительно рановато. Спасибо и на этом. Он откупается от меня, хоть и говорит об обратном. Он не вернется и рвет все, что тянуло его назад. Отказывается от семьи. Сын. Он хочет сказать что-то еще, но замолкает. И я понимаю, этот разговор придется заканчивать мне. Отец, ты звони, ладно? И отвечай, когда я позвоню. Мне пора. Повернувшись, бросаю взгляд на увешанные уличными лампочками дома. Выздоравливай и всего хорошего. В нашей с Леркой комнате свет больше не горит. Уснула, не дождалась. Сбрасываю вызов и остаюсь на месте. Ветер пронизывает до костей. Пальцы еле гнутся. Пневмонию заработать не хочу. Но и с возвращением в дом медлю. Перевариваю беседу с отцом. Мать привыкла иметь под боком нескончаемый денежный мешок, поэтому так противилась разводу. Предпочитает жить и ни о чем не думать. А я уже привык жить сам по себе. Вот и итог. По факту ничего не меняется. Курить хочется так сильно, что принимаюсь ощупывать карманы на джинсах, хотя знаю, что сигарет там нет. Завязал. Начинает накрапывать дождь. Постояв еще немного, бреду к домам. Со стороны бани слышится музыка и смех, но веселиться совсем не тянет. Возвращаюсь в коттедж и поднимаюсь на 2-й этаж. Заглянув в ванную, какое-то время грею руки под горячей водой. Затем тихо прохожу в нашу с Ясной комнату, плотно закрываю за собой дверь. Подсвечиваю пространство включенным экраном мобильника. Лера спит спиной к окну, закутавшись в одеяло, как в кокон. Одни волосы торчат наружу. Раздеваюсь и, вытянувшись рядом, накрываюсь тонким покрывалом. Не так я планировал закончить этот день. В моих фантазиях наши с Леркой тела должны были плотно сплестись воедино. Шумно выдохнув, поворачиваюсь на бок, пытаюсь разглядеть в темноте черты ее лица. «Как прошло?» Вздрагиваю от тихого голоса Ясной. «Ждала меня?» Придвигаюсь к ней ближе и сгребаю в охапку, пытаясь развернуть плотный кокон одеяла. Замоталась так, что не подобраться, а я задубел и нуждаюсь в грелке. «Да, блин, Громов, ты ледяной! Убери от меня свои руки! И ноги, и...» Затыкаю коротышку поцелуем и попадаю прямиком в теплый рай её рта. «Да, вот то, что мне сейчас нужно. Лучше никотина, таблеток и алкоголя. Моя сладкая пилюля. Моя Лера».